Глава 14. Этот храм создан по тому же лекалу, что и десяток других храмов, тысячи богов, в которых я побывал. В основании круг, в нишах вдоль стены статуи, в центре главный алтарь. Одна только разница — в этом храме центральный алтарь не пустеет. На нем водружена каменная статуя с тремя головами. Так вот ты какой бог Ящ, он же Ощей, он же Горыныч. Подхожу к статуе поближе. Чтобы рассмотреть получше, сразу чувствую исходящую от нее неприязнь и отвращение. «Не вздумай трогать статую, жалкий человечишка!» «А не то что?» — задаю мысленный вопрос. «А не то познаешь гнев бога Яща!» — стращает меня невидимый собеседник. «Да ладно!» Делаю на всякий случай пару шагов назад. Гневить бога, прямо скажем, как-то сцикотно. Но тут оживает внутренний чат, раздражаясь потоком входящих сообщений. «Неизвестный бог! Ты что-то его боишься, ничего он тебе не сделает. Не подписавшийся бог. Переставь его статую обратно в нишу, чувырла. Бог, сохранивший инкогнито. Освободи алтарь, тогда он не сможет за тобой следить. Бог, не назвавший имени. Не обидим, парень. Бог Ящ. А ну заткнитесь, узнай, кто из вас влез. Не подписавшийся бог. И что ты сделаешь, мутант трехголовый? Бог, сохранивший инкогнито. Вот именно. Говно юрского периода еще угрожать будет. Переставь статуи, парень, дело говорим. Бог Ящ. Не трогай статую, порву. Неизвестный бог. Не слушай его, парень, если бы он мог, уже порвал бы. О как! Походу, я запрыгнул на сервер, где чатятся боги. Прав был крот. Бог Ящ имеет много недоброжелателей в божественной тусовке. Собираю в кулак всю свою смелость, решаюсь, подхожу к статуе Горыныча и волоку ее с алтаря. Свободную нишу я уже приметил. Никогда мне не попадалась такой строптивой статуи. Она огрызалась, ругалась и даже пыталась бить током, но, по большому счету, навредить не могла. «Знаю, кто ты!» — угрожает бог Ящ. «Ты, кротовий прихвостень, найду гниду землеройную, башку ему оторву, а ты, человечишка, останешься без бога-покровителя». Не отвечаю, только усмехаюсь. Мне ли не знать, насколько осторожен крот? Если уж решился засветиться, значит, знает, что делает. Иначе в этот храм меня бы не отправил. Статуя Горыныча продолжала грозить, даже когда я запихал ее в нишу. Зато остальной божественный чат меня одобрил, да еще как одобрил. Неизвестный бог наградил вас очками веры. Молодца, парень, не засал. Неподписавшийся бог наградил вас очками веры. От нашего стола к вашему столу. Бог, не назвавший имени, наградил вас очками веры. «Уважуха смертный!» Бог, сохранивший инкогнито, наградил вас очками веры. «Порадовал старика. Так держать, малой!» «Так. И сколько мне кубоверов отсыпали?» «Открываю счет и обалдеваю. Вот это по-божески!» «В смысле, по-божественски!» «Два перехода на шестой уровень. Эх, придется выбирать, ибо кандидатов у меня дофига. Я доспех, ружье, клинок, ныр, гамлет. Итого шестеро, переходов только два. Черт, черт, надо что-то решать и решать прямо сейчас, потому что Горыныч все мозги засрал угрозами, что из храма живым я не выйду. В момент особенно напряженной работы ума в чат падает еще одно сообщение. Божественный чат лучше не игнорировать. Вдруг еще чего полезного перепало. Приватное сообщение скромного бога, пожелавшего остаться в тайне. «Человек, хочешь, я добавлю тебе еще столько же очков веры, сколько ты получил сейчас от других богов?» «Вот ведь, а? Искушает меня очередной таинственный боженька. Так-то оно, конечно, еще два раза шестой уровень — это много, прям дофига. А что от меня требуется?» «Переставь мою статую из ниши на алтарь», — пишет таинственный бог, — «на то место, где стояла статуя Горыныча». «О, а вот этого делать я не хочу. Прям очень сильно не хочу». И не только потому, что остальная божественная тусовка этого, скорее всего, не одобрит. Это еще будет полбеды. Я так понимаю. Если другую статую на алтарь затащу, то другой бог получит возможность запустить в этот мир своих собственных тварюшек. Нет уж, люди тут и так на грани вымирания. Не хватало еще, кроме раптов, здесь появится еще один агрессивный вид, претендующий на экспансию. «Извините», — отписывая осторожно, — «этого я сделать не могу». «Ну ладно, я тебя запомнил», — пригрозил таинственный бог. «Да и шут с ним. Горыныч грозит, так хотя бы имеет чем грозить. Этот меня, видите ли, запомнил. Сам даже имени не назвал, анонимчик херов. И так мне нужно решать, что повышать в уровне. Повышать самого себя не вижу смысла. Картографии раптов не победить. Доспех тоже отпадает. Усиление его свойств приведет только к тому, что меня будут дольше жрать. Повысить ныры Гамлета можно, но не факт, что такое их усиление принципиально повысит боеспособность моих питомцев. Остаются ружье и меч. Уж эти два орудия однозначно заточены на битву. «Желаете повысить уровень вооружения?» «Две единицы», — уточняет системная справка. «Да, желаю». «Клинок, рыбий скелет, достиг 6 уровня. Повышена режущая способность. Повышена колющая способность. Повышена рубящая способность. Повышена проникающая способность. Обретено новые свойства, основанные на способности раздвигать молекулярную структуру кристаллических решеток. Обретено новые свойства, основанные на способности улучшения внимания противника за счет особого блеска клинка». Ого! Неплохо так мясца налипло на рыбий скелет. Извлекаю клинок из инвентаря. Он крут. Изменил форму, изменил цвет. Вообще теперь походит не на оружие, а на произведение ювелирного искусства. Причем такое смертельно опасное произведение искусства. От одного взгляда порезаться можно. Так, а теперь ружьишко. Оружие дальнего боя, духовое ружье, достигло 6 уровня и преобразовано в помповый карабин. Скорострельность 60 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы 900 метров. Усилена пробивающая способность заряда, увеличена поражающая площадь заряда. Что такое поражающая площадь заряда, могу только догадываться. Наверное, дыра от выстрела будет больше, чем раньше. Ну, мне все к столу. От вашего стола. Сейчас постреляем. Рапты к храму приближаться не могут. Стрелять будем с комфортом, как в тире. Иду к выходу и распахиваю дверь, держа обновленное ружье наперевес. «Строимся по одному!» — кричу раптом, поджидающим меня перед зданием за 10-метровой зоной. «Бить вас буду быстро, но с помпой. В смысле, из помпового карабина». За моей спиной из храмовых глубин раздался противный скрежущий смех. Статуя Горыныча зашлась в самозабвенном хохоте. «Думаешь, сможешь уничтожить моих детей безнаказанно? Не выйдет!» Повинуясь приказу своего бога, рапты осмелели, а может, страх потеряли. Они переступили запретную черту и бросились на меня. Вот блин! Я успел шмальнуть 2 раза по самому резкому собащеру и вынужден отступил обратно в храм. Только это мне не помогло. Рапты вынесли храмовую дверь и врывались внутрь. Дело плохо. Палю из карабина, пытаясь сбить напор их атаки, но мерзкие рапты набиваются в храм, как шопоголики в супермаркет, с наступлением Черной Пятницы. Отходя назад, выпускаю ныры Гамлета, хотя куда нам втроем справиться с такой оравой? Увы, помповому карабину пока далековато до чудо-оружия. Мне приходится тратить не менее 5 выстрелов по уязвимым точкам, чтобы завалить наглухо хотя бы одного. А на каждого покойного в храм успевает проникнуть 3 новых. Даже 2 куродактилей протиснулись, сложив крылья. Горыныч совсем оборзел. Снова оживает божественный чат. Неизвестный бог наслал на вас усиливающее благословение сроком на 1 минуту. Тварей своих в храм запустил. Бог, не назвавший имени, наслал на раптов ослабевающее проклятие сроком на 1 минуту. Вообще ничего святого мутанта 3-голового. Неподписавшийся бог наложил на ваш карабин руну силы сроком на 1 минуту. Жаль, конечно, что плюшки от богов прилетели кратковременные, но и на том спасибо. Рапты сразу замедлились, а карабин с божественной руной теперь валит их с 1 раза. 1 выстрел, 1 труп. Подаренные богами минуты в аккурат хватило, чтобы перестрелять всех. Можно выдохнуть. «Парень, только тела из храма вытащить не забудь. Ни к чему нам тут эта падаль», — напомнил кто-то из богов. «Спасибо за помощь. Сейчас приберусь». Статуя Горыныч умолкла, поэтому тела раптов мы с ныром вытаскивали в полной тишине. А когда вынесли, последнее, сорванная с петель дверь сама собой встала на место и закрылась. Ну что ж, это можно считать знаком, что работа по зачистке храма выполнена. Разлитая по полу кровь, кстати говоря, сама собой исчезла. Подозреваю, сгодилась в качестве жертвоприношения. «Ныр, наша работа еще не окончена», — обращаясь к волку, стоя перед грудой рептилоидных тел. «Надо макры вытащить». Улучшенный клинок сечет костяные пластины и ребра отлично. В работе от волка не отстаю, так что управились быстро. «Кротовский!» Гамлет в разделке туш участия не принимал, а потому все это время сидел на черепе куродактиля. «Я надеялся, в храме ты получишь ответ, как найти Белкину. Честно говоря, я тоже на это надеялся. А теперь вообще сомневаюсь, что баклажан имел хоть какое-то отношение к Горынычу. А почему он тогда утащил Белкину именно в этот мир? Возможно, просто совпадение. Да, возможно. Куда мы теперь? Я имею в виду, в канализацию больше не полезем. — А чем плохо в канализации? — заспорил Ныр. — Там меньше опасностей. С крокозаврами справляться легче. — Понимаю Гамлета. Канализации он не хочет, ему неуютно там, где нет возможности подняться в воздух. Ничего, потерпит, Ныр прав, там меньше опасностей. Мы вернулись в тоннель и продолжили идти на запад. Гамлет продолжил ворчать и бухтеть, сидя на моем плече. — Хватит ныть! — раздраженно рыкнул на него волк. Мне и самому надоело брюзжание птича, но убрать его в инвентарь не могу. Крокозавры стали попадаться какие-то труднопеленгуемые. Лежат в воде неподвижно, имеют температуру тела, равную температуре окружающей среды. Даже сердце едва бьется. Радар их засекает только в непосредственной близости. Технология биостелс. Без помощи Гамлета не обойтись. Но даже так, к утру мы столкнулись с непреодолимым препятствием. На пересечении двух больших тоннелей наткнулись на исполинского крокозавра, аналог того кородактиля размером с пассажирский самолет. На чем он здесь так отъелся, ума не приложу. В любом случае, не осталось ничего иного, как поворачивать назад. Радар пометил его черным цветом. Противник нам не по зубам. — Накаркал мелкий засранец! — мрачно сказал Ныр, когда мы отошли на безопасное расстояние. — Да, конечно, я во всем виноват. Гамлет начал строить из себя обиженного. — Парни, давайте без ругани, — говорю устало. — Что-то задолбался я ползать по этим туннелям. Мы тут недавно проходили хорошее место для привала. Надо отдохнуть. — Эх, Кротовский, жаль, что тебя самого нельзя запихнуть в инвентарь, — сообщил Гамлет. — Я бы просто облетел этот город, за сутки бы смотался. — Выдумщик, — усмехнулся волк. — Может, он и выдумщик, но идеи красивые. Я даже на полном серьезе покопался в настройках. А вдруг и вправду можно меня в инвентарь убрать? Мы бы с Серым прокатились на черном шаттле. Но, увы, такой возможности мой инвентарь не предоставляет. Дошли до сухого пятачка, где я перевел доспех в постельный режим, превратив его в нечто, сочетающее функции спального мешка и надувного матраса. Проспал около 4 часов, а затем двинулись дальше. На поверхность мы выбрались только к сумеркам. Обидно, фактически потеряли целый день на блуждании по туннелю. — А я говорил, — обличительно заявил Гамлет. — А вы не слушали. В итоге вернулись к храму. Тут черный слегка загнул. Вернулись мы не совсем к храму, но загнул не сильно. От храма отошли недалеко. Он буквально в километре позади нас. — Кротовский? — Гамлет опустился на мое плечо. — В нашу сторону едет колонна машин. — О как! Это кто тут так свободно разъезжает? Я думал, местные к храму не суются. — Но это люди, Кротовский! — со значением добавляет Гамлет. — 100 пудов люди! —